Как грустно обо всем этом думать. О том, как подбиралась ткань или мебель к спектаклям старого МХАТа, читаешь как сказку. Вообще старый МХАТ — это сказка. Этого не было. Этого быть не могло. Между нашим сегодняшним сознанием и тем, что можно прочитать о старом художественном театре, пропасть. Зияющая огромная яма. Ее не прикроешь никакими временными настилами, не перебросишь через нее никакой мостик. Тут порвалась связь времен, если, конечно, не выдумано все это про этику, про дисциплину и про то, как подбирали мебель и ткани. Сегодня срочно заменяли ведущим спектакле актера, который вот уже неделю не появлялся. Он и не звонил в театр ни разу. И потому никто не мог быть уверенным, что он о своем спектакле помнит и придет. Ему и звонили, и посылали телеграммы, но он, наверное, куда-то уехал. Или на дачу, или на съемку, или на какой-нибудь другой заработок. Как приостановить этот распад, неизвестно. Может быть, чрезвычайной строгостью? Но я знаю руководителей, которые невероятно строги, а результат почти тот же. Бесконечно читаю и перечитываю Станиславского, хотя все знаю уже почти наизусть. Читаю, чтобы как-то исправить состояние души, чтобы хотя бы перед сном побыть в ощущении культуры, а не бескультурья. Читаю в смутной надежде найти какую-то опору в чужом опыте, в чужой мудрости. Есть много сказок. Сказки братьев Гримм, сказки Венского леса, сказка о царе Салтане и еще всякие другие. Но для меня самая прекрасная сказка жизни Станиславского. Книга, где собраны документы этой жизни, называется «Летопись». Совсем не сказочное название, но это не важно. Читаю, и мне хочется побежать куда-то и кому-то пересказать, что сделал Станиславский такого-то числа и такого-то года, и что он такого-то числа и такого-то года сказал. Другого театра, чем такой, какой делал Станиславский, мне не нужно. Другой театр — это чаще всего совсем не театр. Это плохое учреждение. Просто люди не знают этого. Речь даже не о талантливости актеров или режиссеров, и не о стиле постановок, а обо всем устройстве театра. Что такое театр? Зачем он? На какие условия создан? И самое главное, кто стоит во главе его? Куда этот человек может вести? Какой он? Кто он? Читая жизнь Станиславского, думаешь, что это именно сказка. Все это почти невообразимо. Но самое сказочное заключается в том, что это на самом деле было, что это не вымысел. Был этот высокий красавец, который думать не думал, что он красавец, напротив, всю жизнь чем-то в себе недоволен, до старости совершенствовался. Когда вместе со своим театром гастролировал в Америке, то в гостиничном номере по утрам долго занимался голосом и дикцией, причем так долго и так усердно, что соседи его, тоже артисты, посмеивались и даже сердились. Зато когда в 62 года он играл Астрова, то голос звучал лучше, чем 20 лет назад. Он знал, что все называют его гением, но ему и в голову не приходило, что можно перестать заниматься голосом или дикцией, и что он действительно гений. А сколько людей ни с того ни с сего решают, что они гений? Во время заграничных гастролей он приходил в театр к 9 часам и не отпускал артистов до 11 вечера. Он знал, что в предыдущем городе тот же спектакль прошел триумфально, что зрители стояли и сидели в проходах.